Глава вторая. Паук расставляет сети. Марк. Я проснулся с ощущением праздничного предвкушения. Как будто я 12-летний мальчишка. У меня сегодня день рождения, и я точно знаю, что мне подарят крутой мопед. А вечером придут друзья, и я объемся любимым шоколадным тортом. В общем, меня переполняло нетерпение. До вечера еще так далеко, а мне хочется шоколадного торта. День тянулся долго. Переговоры никак не заканчивались, и я впервые в жизни чуть не согласился на не самые выгодные для себя условия лишь потому, что хотел остаться один и предаться мечтам о Лизе. Да что за черт? Надо было вчера оставить проститутку. Тогда сегодня ничто не ударяло бы мне в голову и не мешало здравомыслить. В обед мне позвонила Ольга Васильевна. «Как ваше здоровье?» – вежливо поинтересовался я. «Жить буду, может, даже долго и счастливо», – ответила она. «Ко мне заходила Лиза. Говорит, у вас произошел неприятный инцидент». «Неужели рассказала все в подробностях?» «Ну и ну. Я думал, постесняется». «Сегодня она выйдет на работу, но вообще просит найти ей замену. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Что это еще за новости? Какая замена? Мне не нужна замена. Мне нужна Лиза». «Я уверен, она справится с обязанностями», — сказал я. «То есть вы на нее не сердитесь?» «Я? Интересно, что там понарассказывала эта выдумщица? Что разбила дорогую вазу, и я выставил ее за дверь? Хорошо бы знать ее легенду, а то приходится действовать наугад». «Все в полном порядке», — произнес я максимально нейтральную фразу. «Мне бы хотелось, чтобы она осталась. Вы знаете, я не люблю, когда в моем доме мелькают новые лица. Вы, Лиза, еще кто-то. Это слишком». «Неплохой аргумент, хоть и не очень убедительный». «Я постараюсь уговорить ее остаться». «Постарайтесь. Я знаю, как вам важна ваша работа». На этом предложении я добавил стали своему голосу. «Это намек. Не будет, по-моему, возможно, увольнение». И я уверен, Ольга Васильевна все прекрасно поняла. А я, положив трубку, задумался. «Значит, Лиза замыслила побег? Видимо, придется менять свои планы». Притормозить, чтобы она перестала бояться. Будет лучше, если сегодня она меня вообще не увидит. Выдохнет, расслабится. В следующий раз придется спокойной душой. Тут-то я ее и подкараулю. Лиза. Перцовый баллончик я положила в рюкзак, а электрошокер сунула в карман своей джинсовой куртки. Оба прибора мне подарил папа, когда я переехала в бабушкину квартиру. Он переживал, что я буду возвращаться вечерами одна, и таким оригинальным образом позаботился о моей безопасности. Баллончик самый обычный, а розовый девчачий шокер похож то ли на кастет, то ли на огромное кольцо. Удобная штука? Наверное. Использовать его по назначению мне еще не приходилось. Тетя Оля по пятницам занимается уборкой с 7, и я буду следовать ее расписанию. Днем Марк может работать дома, но вечером в пятницу всегда куда-нибудь уходит. Так она сказала. И эта мысль меня греет и успокаивает. В этот раз я не любовалась блеском холла и роскошью лифта, не обратила внимания на необычные картины и потрясающий вид. Лифт бесшумно нес меня вверх, а сердце медленно сползало в левую пятку. И при этом ритмичная игулка билась. Слишком быстро. Слишком взволнованно. А вот и дверь квартиры. Я достала электронный ключ, приложила его к панели. Потом набрала код, который помнила наизусть. Вчера мне не пришлось все это проделывать, Марк сам открыл дверь. Кстати, как он узнал, что я пришла? На этот вопрос очень легко ответить. Тут везде понатыканы камеры. Он увидел меня, принял за проститутку и открыл. Вспомнив наш диалог, я в очередной раз залилась горячим румянцем стыда. Что я несла? И как выглядела в его глазах? Дверь открылась. Я осторожно ступила вовнутрь. Свет зажегся сам собой. Тишина. Похоже, сегодня я здесь полноправная хозяйка. Для начала я обошла всю квартиру, чтобы убедиться, что Марка тут нет, и заодно осмотреться. Пентхаус представлял собой открытое пространство, практически без стен и дверей. Так что осмотр занял немного времени, все как на ладони. Правда, поднимаясь по лестнице на второй этаж в спальню, я немного волновалась. А вдруг Марк все же там? Развалился на кровати, в чем мать родила, потрясая своей дубиной, и ждет меня, чтобы увидеть мой страх и ужас. Именно так себя ведут извращенцы-эксгибиционисты. Им нравится распахивать плащ и пугать своей мохнатой штукой маленьких девочек, потому что у них в голове замкнуло какие-то извилины, и по-другому они кайфа не получают. Ладно, сама знаю, что это чушь. Марк не эксгибиционист и пугать меня вчера не собирался. Он просто планировал переспать с проституткой. И переспал, когда я ушла. Нет, я не буду представлять, как это происходило. Иначе меня можно считать такой же извращенкой, как дядьки с мохнатыми штуками. Спальня была такой же минималистичной, как и вся квартира. Камень, дерево, сталь. Огромная кровать с серебристо-серым бельем. Ничего лишнего. На мой вкус холодно и не очень уютно, но модно и людям нравится. Так, вообще-то сегодня мне в спальне делать нечего, пора отсюда убираться. Не успев дойти до лестницы, я услышала внизу шаги. Марк. Я не собирался идти домой. Хотел поехать за город в свою хижину на берегу озера. Я нередко провожу там выходные в тиши и уединении. Сегодня день выдался напряженный, и отдых на природе вдали от городской суеты именно то, что мне нужно. Приняв такое решение, я сел в машину и... сам не заметил, как оказался возле дома. Интересно, Лиза уже пришла? Начало 8, а Ольга Васильевна обычно приходила к 7. Но моя новая горничная, конечно, может не придерживаться четкого графика. Вчера вон вообще дни перепутала. Видимо, пунктуальностью и упорядоченностью она не отличается. Я же решил не заходить домой. И не буду. Просто посмотрю, горит ли свет. Сидя в машине, этого не увидеть. Кажется, сегодня у меня раздвоение личности. Моя разумная половина принимает взвешенные продуманные решения, а неразумная кладет на них болт и поступает по-своему. Я очень хочу увидеть Лизу. Мне просто крышу сносит от этого желания. Ладно, не только увидеть. Мои желания разнообразны, конкретные и абсолютно неприличные. Осуществить их немедленно я не могу. Во всяком случае, не нарушая уголовный кодекс и моральные нормы, принятые в человеческом обществе. Но я же могу просто ее увидеть. Взгляну одним глазком и уйду, не снимая личины серьезного и порядочного человека, который не собирается покушаться на ее честь. Так я себя уговаривал, поднимаясь на лифте. Свет горит. Значит, Лиза пришла. Значит, через пару минут я смогу любоваться ее симпатичным носиком и аккуратной упругой попкой. И, наверное, она снова будет смотреть на меня своими испуганными, зелеными глазищами. Лиза. Я заметалась по спальне, не зная, куда бежать и за что хвататься. И зачем меня сюда понесло? Драила бы кухню, выглядела бы занятой горничной. А сейчас Марк подумает, что я просто из любопытства шарюсь по его спальне. Ну да, правильно он подумает. Я тут просто гуляю. Ладно, спускаюсь. Главное — держать лицо. Не надо выглядеть виноватой и испуганной. Я на работе. У меня много дел. И в спальне я тоже была по делу. Не знаю, правда, по какому. Сегодня по плану стирка, глажка и кухня. Увидев Марка, я опешила. Какой серьезный, респектабельный мужчина. В строгом костюме, при галстуке, с кожаной папочкой. Неужели это он вчера устраивал стриптиз, демонстрируя мне свои выдающиеся прелести? Трудно в это поверить, глядя на него сегодня. «Добрый вечер, Лиза», — произнес он своим вкрадчивым, обволакивающим голосом. У меня по спине побежали мурашки. Какой тембр, какие богатые вибрации. Ему бы в опере петь или заклинателем змей работать. «Здравствуйте», — пропищала я. Мой голос, к сожалению, глубиной и бархатистостью не отличается. Пищу, как сиплая мышь. «Как дела?» — вежливо поинтересовался он, а сам на меня едва смотрит. Не думаю, что ему интересен мой ответ, так что я буркнула «нормально» и пошла в постирочную. Марк бросил папку на диван и направился в зону кухни. Я успела увидеть, как он открыл холодильник и достал бутылку воды. Измучился жаждой, бедный. Я забросила первую порцию белья в машинку, засыпала порошок, нажала нужные кнопки и решила, наконец, снять джинсовую куртку. Жарковато тут, да и неудобно. В момент, когда я ее стягивала, в дверях появился Марк. Уставился на меня, как будто впервые видит. Моя рука запуталась в рукаве и дернула полу куртки. Из кармана, звякнув о плитку, выпал электрошокер. И покатился прямо к ногам моего серьезного работодателя. Я бросилась за розовым орудием устрашения, но Марк оказался проворнее. Он быстро поднял шокер и принялся с недоумением разглядывать. «Что это?» — услышала я. «Отдайте!» Я протянула руку. Мне не хотелось озвучивать наименование предмета. Подумает, что я его боюсь. А я не боюсь. Это так, для собственного спокойствия. «Это какой-то гаджет?» — спросил Марк. «Это мое!» — ответила я. И так как возвращать мою собственность он не торопился, я протянула руку и вырвала шокер из его пальцев. Вернее, намеревалась это сделать. Я не поняла, как это случилось, но между нашими ладонями проскочил разряд молнии, который мощным ударом отбросил меня назад. Это было адски больно. И я мешком рухнула на пол. Марк. «Эта маленькая дурочка притащила с собой электрошокер. Надо же было до такого додуматься. К тому же розовый и круглый. Я и не понял, что это такое. Думал, какая-то электронная игрушка. А когда увидел, что она просто жаждет эту игрушку отобрать, меня еще больше разобрало любопытство. Лиза подходила все ближе. Я, естественно, не торопился возвращать ее собственность. Надеялся, что она полезет ее отбирать, завяжется потасовка, а там и до объятий недалеко. И она действительно протянула руку к розовой игрушке. Я намеревался резко убрать ее за спину, а Лизу слегка приобнять, как бы случайно. В тот момент, когда наши руки соприкоснулись, сомкнувшись на непонятной штуковине, сверкнула молния. По моим пальцам шандарахнуло током, но, видимо, большая часть разряда досталась Лизе. Ее лицо исказило гримаса боли. Она резко отпрянула от меня, а потом ее колени подогнулись, и она мягко, как что-то невесомое, спланировала на пол. Я ринулся к ней, отбросив розовую штуку, предназначение которой так внезапно и драматично прояснилось. «Лиза!» — мой голос сорвался. Я по-настоящему испугался за нее. Кто знает, какой силы был разряд и как он может подействовать на эту хрупкую малышку. Подхватив ее на руки, я, осторожно ступая, вышел из постирочной и направился в сторону дивана. Ее тело, в первые мгновения обмякшее и безжизненное, через пару секунд напряглось. Похоже, она приходит в себя, смотрит на меня своими огромными глазищами, но сейчас в них не страх, а скорее безграничное удивление. Кажется, она плохо понимает, что произошло. Зашевелилась, обхватила мою шею руками. Ого, похоже, наши отношения будут развиваться стремительно. Я уже дошел до дивана, но отпускать ее мне не хочется. Сейчас она вся моя, маленькая. Легкая, юная и невыносимо желанная. Ее теплые ладони сомкнулись на моей шее, ее сердечко быстро бьется рядом с моим. Губы манят так, что сдерживаться просто невозможно. И тут она сказала: «Мне не нравится этот галстук». Лиза. Все произошло с одной стороны очень быстро, а с другой, как в замедленной съемке. Не знаю, как объяснить, но эти две противоположности соединились. Я увидела вспышку молнии, почувствовала электрический удар, пронзивший насквозь. Меня отбросило назад. Тело стало слабым и вялым, как тряпочка. Ноги не держали, и я оказалась на полу. Все это время секунды были растянуты, а потом резко сжались в пружину. Мгновение, и я уже на руках Марка, держусь за его шею. Он меня куда-то несет. Как я тут оказалась? У меня что, была кратковременная потеря памяти? Вроде нет. «Я что, опять зависла?» «Да нет, это Марк завис. Стоит на месте, больше никуда меня не несет. Смотрит пристально и даже, кажется, слегка улыбается. Уголками губ и мерцающими искорками в глазах. Его взгляд меня гипнотизирует, но я не отвожу глаза. Все-таки зависла. Оторвалась от его лица, залипла на галстуке. Он красный, как креветка. Неприятный цвет. Режет глаза». «Мне он не нравится». «Чем он тебе не угодил?» — спросил Марк с удивленной усмешкой. «Кто?» — не поняла я. «Галстук». «Я что, произнесла это вслух?» «Так, что происходит? Почему мой работодатель держит меня на руках?» «Все, мои мозги встали на место. Я все осознала и вспомнила. Меня только что шандарахнуло электрошокером. А Марк соскреб меня с пола и принес...» «Куда он меня принес?» «Ага, к дивану. Хочет сгрузить на мягкие подушки». «Поставьте меня», — попросила я. «Все в порядке». Я думала, он сразу же ослабит хватку и даст мне принять вертикальное положение. Вместо этого он еще крепче прижал меня к себе. «Марк». «Как же не хочется ее отпускать. Но, видимо, придется. Пугать малышку в мои планы не входит. Наоборот, я планирую наладить с ней контакт. Подружиться. Я опустился на одно колено и осторожно положил ее на диван. И далеко не сразу убрал свои руки с ее тонкой талии и изящной шеи. Тянул сколько можно. Целых 10 секунд. Зато Лиза сразу отцепилась от меня и даже отпрянула. Отодвинулась, вжалась в диван. Боится. Это плохо. «Как себя чувствуешь?» — спросил я. «Прекрасно», — ответила она и попыталась встать. Я удержал ее, положив ладонь на хрупкую ключицу. Как мне хотелось скользнуть пальцами ниже, к упругому холмику, выступающему под футболкой. Слегка прикоснуться, осторожно сжать, а потом... «Так, спокойно, вдох, выдох, держим свои похотливые желания в узде. До поры до времени. Полежи немного», — произнес я. «Все же тебя здорово шарахнуло». «Да все нормально». Отбросив мою руку, она уселась на диване. «Лиза». «Да все со мной хорошо, не хочу я лежать. Чувствую себя странно, развалившись на диване, в то время как мой работодатель нависает надо мной. Его прикосновения, вроде бы естественные и соответствующие ситуации, почему-то вызывают у меня ощущение острой неловкости. Вот и сейчас он, стремясь удержать меня в горизонтальном положении, опустил свою тяжелую руку мне на плечо. Тепло от его ладони будто растеклось по моей коже, обжигающей, плавящей волной. В груди возникло неясное томление. Мне почему-то захотелось выгнуться ему навстречу. Что со мной происходит? Похоже, это последствия удара током. Я села, освободившись от руки Марка, вызывающей в моем организме какие-то ненормальные реакции. Но лучше не стало. Получилось так, что я сидела на диване, а он стоял передо мной на коленях, расположив руки по бокам от меня. Как будто заключил меня в кольцо. Как будто не хочет отпускать. Наши глаза были почти напротив друг друга. Его лишь чуть-чуть выше. Я посмотрела на него. Лучше бы я этого не делала. Что это за взгляд? Затуманенный, жадный, какой-то даже хищный. Наверное, таким взглядом голодный тигр смотрит на свою бегающую по саванне добычу. Знает, что легко может ее настичь, но ждет подходящего момента. Я опустила глаза, почувствовав, что щеки заливает горячий румянец. «Я хочу пить», — произнесла я. Это было чистой правдой. В горле пересохло так, что язык еле ворочался. Видимо, тоже последствия удара током. «Воды?» — спросил Марк. «Или, может, лучше горячего чая?» Его голос звучал совершенно нормально. Никаких хищных, жадных ноток, испугавших меня в его взгляде. Я снова взглянула ему в глаза. Смотрит сочувствующе, слегка улыбается. Само дружелюбие и отзывчивость. Может, мне показалось? Может, и не было этого затуманенного взгляда? Скорее всего. Хоть мне и кажется, что со мной все в порядке, я, наверное, сейчас плохо соображаю. Марк. Как трепетали ее ресницы, когда она скромно потупила глаза, наткнувшись на мой взгляд. Наверное, слишком откровенный. Я заметил легкий румянец на ее щеках. Это смущение или возбуждение? Она снова закусила губу. Я сейчас не выдержу и наброшусь на нее. Нет, нельзя. Она смущена, растеряна и немного испугана. Я ее окончательно напугаю и навсегда закрою для себя возможность узнать поближе. Очень, очень близко. Лиза положила руки на колени и выпрямилась, как будто собираясь встать. Она не смотрела на меня, и я мог беззастенчиво разглядывать ее тонкую хрупкую шейку, острые ключицы, пухлые губы, как будто созданные для поцелуев, и небольшую дерзкую грудь, выпирающую под натянувшейся тканью футболки. «Нет, туда мне лучше не смотреть. Это слишком туманит мой разум». Она сказала, что хочет пить, и сглотнула. «Знала бы она, какая сильная жажда мучает меня». Я как путник, который неделю брел по пустыне и, наконец, нашел оазис с чистым ручьем. Вроде бы можно напиться, хочется броситься в воду с головой, но нельзя. Иначе все исчезнет, как мираж. Пора брать себя в руки. Больше нельзя оставаться в этой провоцирующей на безумство позе. Я встал и подал руку Лизе. Она проигнорировала мою помощь и поднялась сама. «Я поставлю чайник», — произнес я. «Наверное, все же лучше воды», — сказала Лиза. «Прохладный». Я достал бутылку из холодильника, протянул ей. Она открыла ее, жадно приникла к горлышку губами. О, я чуть не застонал от острого, чуть не разорвавшего мои джинсы желания. Лиза. Марк вручил мне бутылку воды и завозился с чайником. Налил очищенную воду из специального крана, нажал клавишу. А потом открыл шкаф, где выстроились нераспечатанные пачки разного чая. «Ты какой любишь? Черный, зеленый? Есть белый и улун. Правда, я не помню, как его правильно заваривать». «Я уже напилась», — сообщила я. Он повернулся, как-то странно посмотрел на меня и на бутылку в моей руке. Я не поняла, что означает этот взгляд. «Вода — это не то. При стрессе полезен горячий сладкий чай». «Так кто при стрессе?» «Хочешь сказать, что для тебя удар током — дело привычное?» «Ага», — отозвалась я. «Регулярно практикую 2 раза в день». Он хохотнул. «Вижу, ты и правда приходишь в себя». «Да, пришла и собираюсь тут остаться». «Тогда можно задать личный вопрос?» «Личный?» Я напряглась. «Не люблю личные вопросы. Терпеть не могу. В моей личной жизни есть одно обстоятельство, которым я совершенно не хочу делиться с окружающими. Да и вообще там все очень странно и нелогично». «Зачем тебе электрошокер?» «А, такой вопрос. Уф. На всякий случай». Пожала я плечами. «Папа подарил». «А папа не научил тебя им пользоваться?» «Научил, и все было нормально до сегодняшнего дня». «То есть ты била людей током направо и налево, и тебя все устраивало?» «Не совсем. До сегодняшнего дня я им ни разу не пользовалась». На этот раз его взгляд был испытующим. «Боялась сюда идти?» Пришлось сознаться. «Трудно врать, когда тебе задают прямой вопрос, и при этом смотрят с явной симпатией». «Немного», — выдавила я. «Хотела шибануть меня разрядом, если я опять сниму халат?» «Ага», — кивнула я, глядя на него. «По самому больному месту». Он поморщился. «Жестоко. Надеюсь, теперь это желание отпало?» «Пока не вижу необходимости». Марк снова засмеялся. «Его так легко рассмешить. Сегодня он необыкновенно милый. И, пожалуй, даже начинает мне нравиться. Тетя Оля права. Таких работодателей еще поискать. Позаботился обо мне, когда я распласталась на полу по собственной глупости. На руках носил. Сейчас вон чай заваривает». «Так что, зеленый? Хотя нет, лучше черный. Он бодрит». «Ладно, пусть будет черный, мне все равно». «Заварю с бергамотом», — сообщил он. Кипяток полился в заварочный чайник. Марк накрыл его крышкой, достал чашки, поставил их на барную стойку, расположенную перед окном. «Мы что, вместе будем чаевничать?» Я внезапно вспомнила, что я тут вообще-то не гостья. Я горничная, и мое дело стирать и убирать, а не распивать чаи в обществе работодателя. Тетя Оля меня по этому поводу давно проинструктировала. «Марк — человек дружелюбный, держится как будто на равных, но не надо забывать, что ты на него работаешь. Держи дистанцию». А я совсем забыла о дистанции. И держусь неподобающе. Развалилась на стуле в то время, как тот, на кого я работаю, хлопочет по хозяйству. «Марк». Заваривание чая подействовало на меня отрезвляюще. Джинсы больше не разрывались, и я мог контролировать свой взгляд и интонации голоса. Надо быть очень-очень осторожным, действовать аккуратно, чтобы не спугнуть мою сладкую добычу. И тут она ко мне подошла. Внезапно возникла у левого локтя, я даже вздрогнул от неожиданности. «Там, наверное, стирка закончилась. Я пойду». «Это что еще за бунт? Кому я тут готовил чай и ради кого усмиряю свою похоть? Да к черту стирку!» Вырвалась у меня. «В смысле, она подождет. Садись, пей чай, я настаиваю». Лиза поколебалась, но все же плюхнулась на барный стул перед окном. «Почему она снова напряглась? Я как-то не так себя веду? Надо расчехлить все свое обаяние, быть милым и простым, чтобы она больше не видела во мне врага и не передумала на меня работать». «Думаю, у меня получилось. К концу чаепития мы болтали, как старые друзья». Лиза за обе щеки уплетала найденные в моих закромах печеньки, а я жалел, что не запасся шоколадками и конфетами. Сам я сладкого не ем, но она, насколько я понял, его обожает. Она вдохновенно рассказывала мне о десерте под названием «Анна Павлова», который готова есть на завтрак, обед и ужин. Надо внести его в список покупок, доставляемых мне курьером. Пусть он всегда будет в моем холодильнике. Это станет дополнительной приманкой в моей охоте. Главная приманка, конечно, я сам. Лиза должна понять, какой я хороший, милый, щедрый и при этом чертовски соблазнительный. Такое, что устоять невозможно. Когда чай в чайнике закончился, я задал самый волнующий вопрос. «Придешь в понедельник?» Она кивнула. «О, боги, у меня получилось! Лиза остается на меня работать! Всего на 2 недели. За это время я должен ее приручить. Думаю, я смогу. Может, даже дойдет до главного, ради чего я все это затеваю. Если нет, продолжим позже. Уже не как работодатель и подчиненная. Я постараюсь не путаться под ногами», — закрепил я свой успех. «Скорее всего, меня вообще не будет дома». «Хорошо», — кивнула она. Что это промелькнуло в ее взгляде? Легкое разочарование? Бинго! «Но мои планы быстро меняются. Иногда мне удобнее работать здесь, а не в офисе. Если я буду мешать, можешь гнать меня в зашей». Улыбается. А я внутренне ликую. Она меня больше не боится. И уже немного хочет. Но еще сама об этом не знает.